Оракулы. Причисляются к Таро, хотя не всегда им являются. В последнее время также появилось огромное количество авторских колод, которые трудно отнести к какой-то определенной традиции. Из всего этого многообразия я рекомендую новичкам классическую колоду Уэйта, даже если она не нравится. Уэйт очень глубоко чувствовал Таро. Признаюсь, я не в восторге от уэйтовских картинок и предпочитаю работать с более современными колодами в его традиции, но в тупиковых ситуациях прибегаю к колоде Уэйта. В ней все прозрачно и нет лишних элементов, которые изображены для красоты и привлечения внимания покупателя. В этой книге мы будем изучать Таро именно на примере колоды Уэйта.